Я помню, как один брахман ехал со мной в поезде, и мне же про меня рассказывал. Как я его ударил, как мы вместе ходили на Санкиртану, как мы, вот, какой я человек. Он говорит, я этого Леньку Тугуту, который сейчас Лакшми Райана, вообще знаю вообще. И он мне рассказывал. А я представился, что меня зовут там Коля, что я мылом торгую там туда-сюда. И спрашиваю у него про Харикатху. И он мне рассказывает. А он мне говорит, а что усы? Говорит, ты прямо как Лакшми Райана. Я говорю, ну я слышал там пару лекций. Говорю, ну что так, мне понравилось. Ну, говорю, грубый мужик такой. Он говорит, да-да-да, вообще такой-сякой. Я его знаю, я его очень давно знаю. Еще он сказал, в кармической жизни. И он начал говорить. Потом он узнал, что я и есть Лакшми Нараяна. Я в туалет пошел и шнур намотал на ухо. И забыл снять. И в купе обратно захожу. И со шнуром на ухе. И он такой. Я говорю, ну ладно, давай это познакомимся. Я говорю, вот я Лакшми Нараяна, вот как раз Леха Тугутов, с которым ты дружишь 10 лет еще с кармической жизни, говорю, который тебе по морде бил, мы с тобой на Санкиртане, там, сям, я говорю. И человек даже не извинился, ничего, просто вещи собрал и ушел. И больше нигде не показывался, я его даже не видел.